Следующая, 37 глава. Бабу минаширки и рада тулинсан биамалихи дунья. То есть раздел о стремлении человека совершать праведное дело ради мирских благ является ширком. Это тоже такой же опасный раздел баракулуфикум, как рия. Очень многие люди, мусульмане, попадают в это нас Аллах аляфаля. Это как бы является продолжением той главы, которая была до этого. Однако разница этой главы и главы показухи в чем? Глава показухи была о том, что человек поклоняется Аллаху из-за того, что люди видят его, чтобы похвалили. А здесь другой вопрос. Здесь раздел о том, что человек поклоняется Аллаху субхану тааля и стремится совершать праведное дело ради мирских благ. То есть не ради Аллаха, не ради того, что ему Аллах субхану тааля уготовил на том свете. Не ради избежания наказания Аллаха субхану тааля, а только ради мирского. Как мы сейчас прочитаем примеры, которые приведет шейх. Очень важная глава. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Примерно следующий перевод. Тот, кто желает жизни ближней и ее прелести, мы полностью воздадим в ней за дела их. И не будут они здесь обделены. Это те, для которых в будущей жизни нет ничего, кроме огня. И тщетно то, что они совершали здесь, и пусто то, что они творили. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميسة تعس عبد الخميلة إن أعطي راضية وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش فلانتقش توب للعبد آخذ بعنان الفرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفى لم يشفى. Очень хороший хадис, баракулу, хадис о джихаде. Вот мы же говорим, что хотим делать джихад, баракулу фикум, но не изучаем, как делать джихад, и делаем так, как нам в голову стукнет. Вот это один из хадисов очень важных, который указывает на то, как делается джихад, или на то, чем должен описан муджахид фи сабилля. Поэтому старайтесь, баракулу фикум, если даже кто-то себе сделает в будущем цель, то есть соберет, допустим, тетрадку или какую-нибудь книгу и будет выписывать все хадисы, все аяты, связанные с джихадом. То есть было бы очень неплохо. Для себя, чисто для себя. И чтобы учить людей и показывать о том, что то есть джихад это не то, как мы говорим, как в наше время люди беспределом занимаются. Самый простой пример, суфисты делают зикр так, как хотят. А потом, говорит, Аллах нам сказал, фазгуруллаха викран кафира, поминайте Аллаха, то есть много, и делают зикр так, как они хотят. Точно так же никакой разницы нет между этими суфистами, которые делают зикр, и этими суфистами, которые делают джихад. Они такие же суфисты. То есть я говорю о тех братьях, именно о тех, которые делают джихад, подобно тем суфистам. То есть без доводов делают так, как им вздумается, так, как им хочется, не опираясь на Куран и Сунну. Перевод этого хадиса примерно следующее. В Сахих Бухари приводится хадис от Абу Хурайры. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, несчастен раб динара, несчастен раб дирхама, несчастен раб одежда, несчастен раб убранства. Он доволен, если даровано ему благо. То есть, если ему благо дается, он проявляет довольство. А если не получает ничего, то сердится. Да будет он несчастен. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям делает на него дуа. И опрокинутся все его дела с ног на голову. Даже если он будет уколот колючкой, да не извлечет он ее. Да не извлечет он ее. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям продолжает и говорит, то есть, о человеке, противоположном этому человеку. Туба тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха. Туба баракулу фикум, либо туба это рай, либо туба это рай, либо туба это как бы хаир, как слово таиб. Таиб, множественное число, будет у вас как, есть же слово, например, исмутавдиль, туба. То есть самое лучшее, самое наилучшее, либо туба это название рая, либо туба это дерево в раю, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что человек скачет в тени этого дерева 100 лет и не кончается тень этого дерева. Туба тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха, с растрепанными волосами и запыленными ногами. Если он несет службу на заставе, то делает это должным образом. А если он в арьергарде, то есть в смысле в конце, сухо, это кто такие арьергарды? Допустим, когда муджахиды идут, отряд, обязательно кого-то оставляют в конце. То есть и он собирает, что, например, кто-то что-то потерял, кто-то уронил какое-то оружие, кто-то что-то уронил или кто-то болен. То есть вот их называют их сухо, то есть они в арьергарде, в конце всегда войска идут. То есть подбирает то, что осталось. То есть может быть он даже в бой не попадает, а его просто ставят куда? Вот подбирать там за людьми. То есть как хидма, он в служении муджахидам. Или же он на заставе. То есть если он несет службу на заставе, то есть если ему прикажет амир быть на заставе, он подчиняется и идет на заставу. Застава, то есть охраняет хифз, например, армия ночью, когда спят, охраняет муджахидов, допустим, и так далее. Или же его ставят, например, сухар, арьергарда, он тоже просто подчиняется и делает. То он служит по-настоящему. И когда он и спрашивает разрешение, то есть у каких-то знатных людей, он не получает его. От чего? От того, что он незнатный человек. И когда заступается за кого-то, его заступничество не принимается. Да, рибат или хирас, да, одно и то же. Баракулуфик. То есть таково оно описание муджахида баракулуфику. Давайте посмотрим на тех братьев, которые говорят. То есть смотрите, я описал настоящего муджахида тем, что, во-первых, держится за узду своего коня на пути Аллаха с растрепанными волосами и запыленными ногами. Почему? Потому что его вся забота его джихад фи сабилилля. Джихад фи сабилилля. А не так, как в наше время моды. Муджахидом является тот, кто купит себе штаны, на котором 240 карманов. И ходит с походкой, руки по сторонам расставлены. В кроссовках Adidas и бейсболку красиво. Вот так вот муджахиды в наше время одеваются. Ах, и вот смотрите, муджахид, который писал Проксалс. То есть я не говорю то, что ж харам носить ту или иную одежду, там Adidas, кроссовки и так далее. Просто смотрите, как описывает муджахида. Потом вечно вида, если он служит, несет службу на заставе, то есть если он приказывает быть на заставе, у него никаких нету претензий. Где бы ему не заставили, ему не обязательно даже... Где ему прикажет его амир, будь это на самой битве, будь это на заставе, будь в арьергарде, то есть идти собирать остатки муджай. Для него разницы нет. Почему? Потому что он в любом случае на пути Аллаха, субхана Аллах. И когда он и спрашивает разрешение, он не получает его. То есть таково его общество и баракулуфик положение. То есть он не из богатых людей, он не из больших, не из знатных людей. И если он заступается, его заступничество не принимается. То есть... Описание этому муджахиду в противовес или в противоречие тому человеку, про которого написал пророк Саусам, что несчастен раб динара, несчастен раб дирхама. Шей говорит, хафизуллаху тааля, хазаль баб бабу навим мин абваби хазаль китаб. То есть этот раздел, великий раздел из разделов этой книги, тарджама лимам рахимуллах баб мин аширки радатул инсан би амаль гидуня. И шейх Мухаммад Абдул-Вахаб назвал этот раздел глава «Стремление человека совершать праведное дело ради мирских благ». Что это является ширком, минус ширк, то, что это является ширком. Я не ширку лазер, то есть то, что это маленький ширк. Иногда это может привести к большому ширку тоже, как мы разберем это. Ан юрида линсан би амалихи лати я амалюха минат таат ад дуня. То есть, когда человек совершает какое-то дело. Смотрите, чем от показухи отличается. Человек совершает какое-то дело ради Аллаха. Но совершая это дело, он желает чего-то мирского. Ля юриду би я ляхира. То есть, его не волнует то, что будет на том свете. То есть он не хочет там, у него даже в голову приходит зайти в рай или избежать наказания Аллаха. И радатул инсан дуни, он делает дело ради Аллаха. Ни перед кем показуха не занимается. Однако он это делает только, я не саваба дуни, только ради того, чтобы получить вознаграждение здесь. Аму мин халир рия, то есть это отличается, шейх говорит, или более шире, чем понятие показухи. Фаррия халятун вахидан мин ахвали и радатул инсан дуни. То есть в показухе тоже есть какое-то проявление желания дуния, желания мирского. Как? Человек желает, чтобы его здесь похвалили. Однако тот, кто занимается показухой, он тупее, чем этот человек. То есть, если так можно выразиться, чем тот человек, который стремится. Потому что тот, ну и что, похвалили его и все. А этот, то есть, стремится делать что-то, чтобы Аллах ему дал что-то в дуния. И шей говорит, фагуя салля у язида у язайну салят насчет показухи. Человек некий молится. И делает длиннее свою молитву. Ляжли руя, ляжли мат, чтобы его люди видели, чтобы люди его похвалили. Валякин гунака ахвалин ухар. Однако есть другое положение. Лирада клинсан, желанием людей. Биамали дуня. Когда люди делают какое-то поклонение из-за дуня. Лигаза атафа шейх рахим Аллах таля хаза аль-баб. И поэтому шейх, да смилостивый ним Аллах, привел этот раздел аля-лави кабляху. То есть после того, то есть после предшествующего раздела, а это раздел показухи. Либаяния наирада тулинсан дуния татифи ляхваль кафира. Чтобы указать, что желание человека чего-то мирского бывает разных положений. Аму мин халир риаль бихасса. То есть не ограничивается только на показухе. Валякин рия джаафи хадис. Что касается рия, показухи, то пришел отдельный хадис. Вахафау наби саллаху алейхи ва саллям умти. И пророк саллаху алейхи ва саллям боялся показухи со стороны своей общины. Фагуа фи укуйхи кафир валь хауфу мингу джалиль. И то есть часто люди в это попадают, и поэтому большой страх является от этого. Вахава аль баб. А что касается этого раздела, иштамаля аль хукм. В нем указание на хукм. Биан ирада тулинсан биам аль гидуния мина ширк. То, что желание человека своими делами чего-то мирского является ширком. То есть, чтобы понимать, о чем говорит шейх, например, некий человек видит, допустим, каким-то человеком, как-то Всевышний Аллах субхану тааля наказывает того или иного человека. То есть сосед у некоторого человека, некого мусульманина, сосед не молится. И Всевышний Аллах субхану тааля наказывает его. Смотрит, допустим, семья какая-то живут плохо. Либо валия зубля муж или жена там нехорошие гуляет. Или они общий язык не находят. Дети у них плохие и так далее. И он, то есть, сидит и анализирует, в чем причина, в чем причина. И потом говорит, причина, скорее всего, в том, что эти люди не поклоняются Аллаху. То есть, либо они совсем не мусульмане, либо они мусульмане, но совершают какие-то грехи. И этот человек боится, что Аллах, субхана ва тааля, то есть, если он будет таксир делать, то есть, где-то должным образом не совершать то или иное поклонение, он будет бояться, что Всевышний Аллах накажет его в этой дунье, так же, как наказал его соседи. И скажет, что у меня будет жена плохая, у меня будут дети плохие, или Аллах меня риска лишит и так далее. И поэтому он свои праведные дела, свою молитву, свой сам, свой закят делает только ради того, чтобы у него здесь все хорошо было. То есть видите как? Я зубля страшно, правильно? Так субхану, человек в это может так попасть. То есть мы же не хотим, чтобы с нами что-то плохо на этом свете было, правильно же? И поэтому проблем нет, если человек делает это ради Аллаха, ради той жизни, то есть чтобы добиться довольства Аллаха, и это стало причиной того, что Аллах в рай его ведет. И чтобы избежать наказания Аллаха, что Всевышний Аллах оберег его от наказания, и также в это же время, то есть желать чего-то мирского, то есть чтобы здесь все нормально было. В этом проблем нет. Но иногда человек часто, валия зубилля, попадает куда? Попадает в то, что забывает о том свете. И начинает делать то или иное праведное дело. И попадает в это ширк. И вот когда мы говорили о теме джинов. Часто, когда приходит больной, в которого зашел джин или колдун, и ему говорят, допустим, у вас дома, допустим, есть фотографии? Да, говорит, есть. Вам надо их снять. А вы дома Коран читаете? Да, вам надо... Нет, не читаем. Вам надо читать суру Бакра. И этот мискин бежит домой и снимает все фотографии из дома, боясь чего? Джина, что ему джин здесь навредит. Не от того, что Аллах запретил эти фотографии, не от того, что Аллах накажет за них в судный день, нет, а боясь, чтобы мирскому ему не болеть, чтобы выздороветь от колдовства. И начинает читать суру Бакара не ради Аллаха, субхана ва тааля, не для того, чтобы добиться его довольства, не для того, чтобы это ему хорошие дела были в будущем, стало причиной того, что спасет от огня, а только от того, чтобы избавиться от этой болезни. Видите, как получается? И тут баракалуфикум это вред, или вот эта вот вещь идет чаще от кого? Не столько от больного, сколько от врача от самого. Потому что врач его побуждает совершать маленький ширк. То есть представляете, какой страшный грех того, кто совершает маленький ширк. А каков тогда грех того, кто побуждает людей совершать этот ширк? Дальше шейх говорит. Вагадальбаб иштамаля лельхукам бианна ирада тулинсан биамаль гидуни мина ширк. И в этом разделе указание на то, или указание на хукм, на положение шариатское, того человека, который своими делами, то есть совершает, тот, кто совершает какие-то дела, ради мирского, что это является ширком. И поэтому шейх сказал, ирада тулинсан, то есть желание или стремление человека, яньян ямаля ламаля, чтобы некий человек совершал какие-то дела, уафи ирада тихи, а его желание, баафаху аля ламаль, или то, что его побуждает делать амаль, тавабу хаяти дуния, то есть вознаграждение здесь. Вознаграждение здесь, в этой жизни. Фаза мина ширки билляхи джалля ва'аля. Это является ширком. Усаяти тафсилю ахвали талик. Шейх говорит, мы разберем подробно все положения. Коля, Всевышний Аллах сказал: «Манкана юриду л-хаят ад-дунья вазина тагануафи ляйхим а'малягум фига, вагум фига ля юхасун, уляйка ллязина ляйса лягум фил ахирати ля нар, вахабита ангум, вахабита ма санау, вахабита ма санау фига, вабатлю макану я'малюн». То есть, и тому, кто будет желать ближайшей жизни и ее прелести, мы полностью воздадим в ней за дела их. И не будут они здесь обделены. Это те, для которых в будущей жизни нет ничего, кроме огня. И тщетно то, что они совершили здесь, и пусто то, что они творили. Хази иль ая, шейгит этот аят, аяту сурат иль гуд. Аят из суры гуд, махсус. Он ограничен. Словами, бикаули ля италя, аятом из суры Исра, где Всевышний Аллах сказал: «Манкана юриду ляджилята, аджальна лягу фига ма нашау лиман юрид». Тот, кто хочет скорого вознаграждения, мы ему дадим здесь. Мы дадим его тому, кому захотим, и столько, сколько захотим. Посмотрите внимательно. Почему это тайя махсус? Чем оно конкретизировало первый аят из суры Худ? В суре Худ было сказано: «Вагум фига нуафи илейхим аамалюхум фига, вагум фига ля юбхасун». То есть Всевышний Аллах сказал в этой суре: мы дадим, мы полностью воздадим в ней за дела их, то есть тот, кто стремился, делал для этой жизни что-то, Всевышний Аллах сказал, мы воздадим в ней за дела их, и не будут они здесь обделены. А в суре Исра сказал, что это не для всех, и что мы дадим тому, кому захотим, и столько, сколько захотим. Потому что, то есть, ты из суры Худ можешь понять, как, что тот, кто что-то делает, стремится ради мирского, то он «нуафи илейхим аамалягум, вагум фига ля юбхасун». То есть ты можешь понять из слов Аллаха, что все, любой человек, который делает что-то праведное ради мирского, Всевышний Аллах обязательно, как он сказал, дадим или воздадим в ней за их дела. То есть всем людям этим воздадит, воздаст за их дела. И все люди не будут здесь обделены. Нет, это не так. Всевышний Аллах в Исра говорит, что «Аджальна фига, дадим фига ма наша, кому хотим, лиман наша, лиман нурит, кому захотим». То есть это маят еще больше угроза. Потому что некий человек может сказать, как: да ладно тот свет, хоть я здесь буду что-то делать для этого дуни, хоть здесь получу. Всевышний Аллах говорит: нет, даже здесь тот, кто делает для этого дуни, не каждый получит, во-первых. И во-вторых, не каждый, кто что даже получит что-то, не каждый получит то, что он хочет получить. То есть в этом аяте баракаллаху фикум как бы угроза, то есть то, что человек зря просто-напросто тратит свои силы. Мало того, что он здесь, может быть, и не получит. Аллах даст, кому захочет и сколько он захочет. То есть 10 человек делать ради этого дуня, может быть, из 10 Всевышний Аллах одному только даст. И мало того, что одному этому даст, даст не все, что он хотел. Он сделал 10 дел, чтобы взять 10 вознаграждений, Аллах ему только одно вознаграждение даст. То есть, видите, эти аяты как бы останавливают человека, или в них указание на то, чтобы человек оставил, то есть не делал ради мирского что-то, а чтобы делал только ради Аллаха. Я не мимман арада Аллах за уджаль. То есть Всевышний Аллах даст, кому захочет ля гузальк. Ва мимман ша Аллаху фагазал умум аллави гуна махсус. Поэтому эта всеобщность, которая пришла в суре Худ, она ограничена тем аятом, который пришла в суре Исра, биятель Исра, у аяте сурат Шура. Аллавина юридуна л-хаяти дуня. Те, которые хотят чего-то мирских благ. Аслян ва каздан. То есть в своей основе и своем наяте. Ватахаррака гумуль куфар. И те, кто, то есть кто в своей основе ради мирского все это делает, это кафиры. То есть, если ты посмотришь кафиры, баракаллаху фикум, они почему, Аллах субхана ва тааля, смотрите, Европа, Америка, там и так далее, вот эти страны капиталистические, Аллах им дает здесь, почему? Они искренне. Потому что они действительно искренне ради этой дуни работают, так или не так. Поэтому Аллах субхана ва тааля дает им это ради дуни. А мы, мусульмане, мискины, не ради дуния не делаем ничего, не ради ахира ничего делаем. Поэтому у нас Аллах, и дуния, и ахира многие, правильно, лишены. То есть, с одной стороны, можно так подойти к вопросу. Потому что некоторые люди говорят, почему вот кафиры, у них такая цивилизация? Потому что они искренне делают для этого дуния. Потому что изначально, что их заставляет что-то делать, работать и так далее. То есть, не покладая рук, он может 12 часов за станком стоять и так далее. Вот действительно, говорят же, они рабочий народ, эти европейцы. Потому что они искренне, но искренне для чего? Для мирского. То есть ради мирского они готовы не спать. То есть у нас в исламе ради того света люди молятся, не спят. А они не ради мирского готовы работать, готов не жениться, готов, но ради всего мирского. И поэтому шейх говорит, в своей основе тот, кто изначально что-то делать ради своей дуни, все его дела, это кафиры. Валихаза назаль хазиль айя филь куфар. И поэтому этот аят из суры Гуд, она в своей основе для кафиров. Валякин лавзуха яшмилю кулли манарада хаята дуни биам алихи соли. Однако, то есть, то, о чем говорится в этом аяте, охватывает или указывается на всех тех, кто хочет каких-то мирских дел через праведные дела. Валихаза джамаль имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахима Аллах фи рисаля. То есть, вот здесь... Ну, сейчас я сначала расскажу про это. Валихаза джама имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахималлах фи рисалати, лягу ахвалю нас, фима, каля ас-салиф, у тафсир лихаза ля-айя, джааля калям ас-салиф, ятанаули арбаати анвами на нас, кулюм ядхуль фи азвай. И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб в одном из своих посланий указал на то, что салифы вводили в эти четыре вида, а в этот аят четыре вида людей. Четыре вида людей. Смотрите. Аннау ауаль мимман ракибу хаза ширкль азгар уараду би амалим хаяти дуня. То есть первый вид, который попали в этот аят, попадает, это те люди, которые совершают ширк маленький. И они, баракалуфикум, своими делами праведными желают чего-то мирского. Аннаху ямаль амаля солих. Он сказал, что эти люди делают праведные дела. Вагуа фига мухли слезай заожаль. И он искренне это ради Аллаха делает. Валякин юриду би тавабу дуни, валя юриду тавабу ляхра. Однако он хочет вознаграждения в этой жизни, но не хочет вознаграждения в той жизни. Баракалуфикум, где это сейчас чаще всего проявляется? Сказать вам? В мечетях. Сидит бабай, старик какой-то или еще кто-то, и приходят люди с улицы. Дают ему 10, 50 рублей, 100 рублей, почитай нам Куран. Зачем эти люди приходят? То есть эти люди изначально не молятся, не постятся, но считают себя мусульманами. И приходит, дает, чтобы он ему прочитал Куран. Для чего? То есть они же пришли, благое дело, так или не так, что баракулфик, если ты у этих людей, каждого, кто выходит в мечети, ты это прочитал, чтобы спастись? Нет, нет, чтобы у меня здесь все нормально было. Так или не так? Видите, вот поэтому больше всего в это попадает, или чаще всего, или самый явный пример, это попадают люди, вот эти невежественные мусульмане, заходя в мечеть, прося у людей. И поэтому часто многие братья спрашивают, часто к нам не приходят люди и просят почитать Куран. Вот мы говорим, смотри, чтобы ты людям, баракулфик, делай дават. Если люди спроси, зачем вы меня просите Куран? Я вам почитаю Куран, проблем нет. Сколько хотите и бесплатно. Ради Аллаха прочитать. Но вы мне скажите, зачем вы хотите, чтобы я вам Куран прочитал? То есть видите, потому что люди этим самым, люди мало того, что в ширке и куфре живут, а узубиля, еще в мечеть приходят тоже для чего? Чтобы прийти и ширк сделать. Ведь это ширк. Мало того, что они там вне мечети чем только не занимаются, еще приходят в мечеть и еще ширк делают. Люди еще хотят этого. А? То есть бесплатно там почитаю, расскажу. Люди еще, они что-то такое убегают. Да, потому что это, наверное, ненормально. Что-то он этот, в своей профессиональности своей не уверен, поэтому деньги не берет, короче. Параколофику на саладах. То, что люди сами привыкли, что просто так ничего бесплатно не бывает. И поэтому даже, как многие братья, один брат рассказывал, что говорит, ну вот прочитал хадис о том, что вот благочестиво относиться к соседу, говорит, и соседи неверующие, говорит, ты что-то им понес, там еду какую-то, говорит, что ты от нас хочешь, ты сам сразу скажи, что-то ты от нас, ты что хочешь конкретно, и он ничего, просто так он принес, вот, ради Аллаха, там, ради Всевышнего, говорит, нет, ты, говорит, если что-то хочешь, ты сразу скажи, говорит, потому что у людей такого понятия лиля нету, И поэтому, баракулуфикум, надо быть очень-очень осторожным. Шей говорит про этих людей, то есть первая группа людей, которые попадают в маленький ширк. Масалин ятаббат лилляхи джалля валя биссалят. Например, некий человек поклоняется Аллаху молитвой. Вафига мухлисун лилля, то есть он искренне. Аддага ля тауиете, то есть сам по себе искренне пошел. Совершил ухтияр вам титаль лям лилля, то есть так, как ему это приказал Аллах. Валякин юриду минха ан юс ясиха бадана. Однако он хочет, чтобы у него было здоровое тело. А у вас аля рахима, или же он, допустим, то есть все, что он хочет, чтобы его тело было здоровое. Потому что он услышал, кто-то в хутбе своей сказал, что в молитве есть зарядка для органов. И вот он поэтому делает, что есть зарядку для органов. У вас аля рахима, или же связывает свои родственные связи, вагу юриду мингу ан яхсу лягу фи дунья викрун тайиб. И он хочет, чтобы... То есть Аллах Субхану Атали сделал так, что потом о нем хорошо отзывались, усилят его нахудалик, что о нем говорили, что он, то есть Всевышний Аллах, ну как бы отблагодарил его за это. А у амаля амалин минат тиджара, или же делает какую-то торговлю, у вас садакат, потом дают милость у него, гуа юриду бидалика тиджара, ликай якуну индагу маль. То есть он делает какую-то торговлю, занимается для чего? начинает делать какое-то дело. Искренне у него изначально намерение, чтобы потом у него было садака. Фагу юриду биталика саваба дуня. То есть все, что он хочет торговать, чтобы у меня были деньги, чтобы давать садак. Все здесь у него останавливается намерение. А зачем это садак изначально? То есть, а зачем тебе это садак? Ну вот, чтобы у меня были торговли, чтобы мне делать садак. Стой, надо дальше, надо дальше. А это садака зачем? Садака, чтобы избежать наказания Аллаха, чтобы добиться довольства Аллаха. То есть этот человек выполняет приказ, выполняет это так, как это приказал Аллах. Мухлисан фи алилля, делает это искренне ради Аллаха. Валякиннаху тамиун фи саваби дуня. Однако все, что он хочет, это вознаграждение мирское. Валяйса лаху химматун фи ахира. У него нет вообще никакого желания того света. То есть он забывает про это. Валям ямаль харабан минаннар. Он не делает это, избегая огня. Уатаман фильджанати и желая рая. Фагаза дахлин фигаза нау. Этот человек попадает в этот раздел. Дахлин фикаули иманкана юриду льхаята дуня вазина тагануафи ляхи маамали гумфига вагумфига ляйб хасун. То есть ходит слова Всевышнего Аллаха Субхана, тот, кто желает жизни ближайшей и ее прелести, мы полностью воздадим в ней за дела им. И не будут они здесь обделены. Точно так же в это попадают люди, которые, допустим, делают праведные дела, допустим, морска, сабах, маса. Мы знаем, что утренние и вечерние поминания Аллаха Субхана ва Тааля спасают человека от сглаза, спасают человека от джинов, так или так, от колдовства. И человек поминает утром и вечером, поминает Аллаха Субхана ва Тааля для того, чтобы его не постиг сглаз. Вот это весь его нияд. То есть он поэтому с утра, когда просыпается, я сегодня аскар не сделал. Почему? А вдруг я аскар не сделал, вдруг со мной сегодня что-то случится. То есть у него изначально нету вообще, в голову ему не приходит, и часто мы в это можем попадать, в алия зубля, в голову не приходит, что он эти аскары делает от того, что Аллах приказал. Я буду эти аскары делать, чтобы Аллах Субхану Таля был мной доволен, чтобы Аллах Субхану Таля оберег меня от огня, чтобы Аллах вел меня в рай. И если у тебя после этого есть еще бараклофик, второе намерение вместе с ним, помимо него, чтобы Аллах тебя оберег. Почему? Потому что у тебя в контексте Курана и Сунны пришло, что эти аскары оберегают, то в этом проблем нету. То есть поняли, да? Если ты делаешь изначально ради Аллаха, чтобы Аллах тебя вел в рай, чтобы избежать огня, и помимо этого ты делаешь дело, допустим, как родственные связи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто хочет, чтобы его средства к существованию увеличились, и чтобы его жизнь подлиннее была, пускай связывает родственные связи. Видите, шариат нам обещал, баракаллаху фик, за связывание родственных уз вознаграждение в дунья. Так или не так? Когда человек попадает в этот аят? Когда он это делает только ради дунья? Деньги кончились. Где деньги взять? Берут сотовый телефон и набирают родственников. Как ваши дела? Как здоровье? Связывает родственные узы. Почему? Ждет. Чтобы Аллах деньги, но Пророк сам так сказал. Если он делает только ради этого, он попадает в ширк, валия зубилля. Если же человек изначально связывает родственные связи, и у него нияд, он делает это ради Аллаха, чтобы Аллах его вознаградил и ввел его в рай. И чтобы он делал, чтобы это сделал, было причиной тому, что он спасется от огня. Может быть, это праведное дело, то есть в весах перевесит его неправедные дела. И потом, помимо этого, также говорит, и чтобы мне Аллах в этой жизни тоже дал. То есть то в этом проблемы нету. Однако, баракулфик, тот, кто связывает родственные связи, у вас, смотрите, три положения. Первый человек связывает родственные связи только ради Аллаха. Даже пророк ему говорит, пророк тебе сказал, здесь денег побольше будет. Нет, мне только ради Аллаха. Только чтобы Аллах в рай вел и только чтобы Аллах от огня спас. Этот человек, у него самая высшая степень. Второй человек делает это ради Аллаха, чтобы попасть в рай, чтобы избежать огня, и помимо этого желает чего-то мирского, этот человек делает дозволенное, но его степень ниже, чем положение первого. Третий человек делает только ради мирского. То есть денег нету, шариатский путь, мы же говорили причины, причины же разбирали, и вот я хочу взять причину в шариате. Причина в шариате, чтобы денег побольше было, какая? То есть связывает родственные связи. И он делает только ради того, чтобы денег было. Этот человек попадает в ширк. То есть видели, да, три положения? И поэтому, если какое-то дело, за него есть также вознаграждение, здесь обещано шариату. Как, допустим, муджахид, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман каталя катилин фалягу салябу». То есть если муджахид в шариатском, настоящем джихаде делает джихад и убивает врага, то есть то снаряжение, которое на враге есть, снаряжение, или то, что у него, допустим, в карманах и так далее, оно принадлежит тому, кто его убил. Но единственное, что требуется, это положить какой-то знак, чтобы ты доказал, что это ты его убил, или у тебя были свидетели. То есть, видите, обещает здесь, правильно или неправильно? То есть, в этом дуне тоже обещано. И поэтому тот человек, также у нас, мы знаем, в джихаде, баракулуфикум, есть у вас трофеи. Есть у вас трофеи. И если человек выходит только ради Аллаха, как тот сподвижник, который, когда пришел в джихад и после джихада, пророк, салам, то есть ему достались трофеи, он сказал, я не ради этого зашел в ислам. Я зашел, чтобы быть убитым, вот сюда и показал. То есть, видите, это самая верхняя степень. А вторая степень, то есть, когда муджахид делает ради Аллаха, ради рая, избежать огня и желает чего-то здесь, то есть, это дозволенная степень. А если же он идет в джихад, муджахид, только ради того, чтобы, допустим, отомстить кафирам за то, что они убили моих родственников. Или же, допустим, денег нету, работать не хочется, можно там заработать, пошел наворовал и так далее, и тому подобное. И третье, и четвертое, и пятое, и шестое намерение, это баракулуфикум, все является ширком. Все это является ширком. Анасаллаху аля фаляфи. Валя амаля лати я амалю галяб, валя стахдыру афия тавабдуня аля кисмай. Что касается дел, сейчас шейх все говорит о первом виде людей, которые, то есть мусульмане, и делают праведные дела ради Аллаха, но желая, то есть поклоняются Аллаху, желая здесь мирских каких-то благ. И шейх говорит, что дела, которые делает раб, и желает мирских прелестей каких-то, мирских благ, бывает двух видов. То есть первый вид дел, это те дела, которые делает человек и желает делать эти дела каких-то мирских благ. И не желает, то есть не вспоминает о благах того света. И шариат не обещал вознаграждение тому, кто делает эти дела на этом свете. Как, допустим, молитва. Молитва, баракулуфикум, шариат нам не сказал, что, допустим, в отличие от родственных связей. Родственные связи обещал вознаграждение там и тут, так? А молитва нет. То есть молитва ради дуни вообще никак не делается. Поэтому мы молитва, когда говорим, мы неправильно говорим, что в этом зарядка. Это неправильный подход, то есть, или же, допустим, тот, кто пост держит, то есть, когда некоторые братья начинают делать дава, а ты знаешь, ученые доказали, что тот, кто держит пост, у него там соли выходят и так далее, и тому подобное. Это неправильный подход, потому что ты этим самым людям обещаешь в этом дуне то, чего не обещал шариат. Поэтому не надо обещать им, что если ты будешь поститься, соли из тебя выйдут. Не надо это делать. Если ты хочешь из себя соли вывести, голодай отдельно голодовань. Без намерения сал. Вот отдельно голодой, это твое личное дело. Проблем нет, это дозволено. Так или так, это же мубах, чтобы человек голодовал. А что касается саума, нет, саум только делаешь ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Саума Рамадана имана вахтисаба. Тот, кто постится с верой и надеясь на вознаграждение. Гуфира лягу матакаддама мин замби, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ему будут прощены те грехи, которые он совершил. И поэтому дела у нас, братья баракаллаху фикум, делятся на дела, которые шариат нам приказывает делать, и в этой дуне ничего за них не обещает, только вознаграждение на том свете. Как за саум, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что постящиеся зайдут в рай через дверь райян. То есть отдельная дверь будет для постящихся. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что запах постящегося будет лучше у Аллаха субхана ва тааля, чем запах миска. То есть опять же там у Аллаха субхана ва тааля, видите? А здесь ничего не обещал. И поэтому шейх говорит, вот это первое видео. Мислис салят ва сиям, подобно молитве, подобно сауму, ва наху дзалика мин аль-амали ва таат, и тому подобные дела. Фаза ля яджузу ан ля юрада бихи дунья, ва ляу арада бихи дунья, фа инна мушрику дзалика ширк. И поэтому человеку тут вообще нет никаких вариантов, даже если ты желаешь и того света тоже, нельзя в этом случае желать этого света, ни в коем случае. То есть вот эти дела, то есть мы сказали, есть дела, которые можно желать и того, и этого света, а эти дела, нету вообще вариантов этого, то есть чего-то ждать отсюда, с этой дуни. Только ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вакиф муссани, второй вид. Аля амаль рад табашарю алейхи саваба фидуня. То есть те дела, за которые шариат обещал вознаграждение здесь. Варагаба фига бивикри саваби ляга фидуня. То есть говорил, побуждал нас делать те или иные дела и говорил, что в дуне тоже будет. Мислю сыля тарахим. Как, допустим, связывают родственные связи. Вабируль валидайн, подчинение родителям, ванаху дальк и тому подобное. قال عليه الصلاة والسلام من سره وان يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. То есть тот, кто хочет, или тот, кого радует, чтобы его средства существования были больше, и чтобы, то есть юнса уляху фи ляфтарихи, чтобы его жизнь была длиннее, пусть связывает родственные узы. Хаза нау, этот вид из астахдара фи амалихи хина ямалю хаза лямаль, истадара далька таваб дуньяви, وأخلص لله في العمل ولم يستعد ثواب الأخروي فهو داخل في الوعيد. Если это дело, то есть родственные связи, человек, делая его, вспоминает о вознаграждении, то есть мирском вознаграждении. И ради Аллаха делает это дело, но не вспоминает, лям ястада тавабль ухрави, не вспоминает о вознаграждении на том свете, фагуа дахль фильваид, он заходит в этот аят, то есть попадает в какой? Маленький ширк. Фагуа минанвай газа ширк. Валякин из астада ртаваба дуня, однако если он желает вознаграждения здесь, мирского, ва тавабль ухрави ма, и вознаграждение на том свете, Улягу рагбат он фима индаллах филяхри, у него есть желание получить то, что у Всевышнего Аллаха на том свете, яд мульджанна желает рая, ваяграбу минаннар, желает избегать огня, вастагдара таваба хадаль амаль фидуни, и также он желает вознаграждения на этом свете, файна гулява асабидалик, то есть проблем в этом никаких нет. Лянна шария мар рагаба фиги бидикри тава фидуни илля ли хаддали, то есть шариат баракулуфикум, когда сказал о том, что в этой дуне будет какое-то вознаграждение, то есть побуждал к этому, как пророк сказал, «Фаманкатля катилин фалягу салябу». Тот, кто убьет человека, то есть джихаде, ему будет его снаряжение. «Факатля катиль фил джихад лекя яхсуля ля салябе газа». То есть и человек воюет и убивает кого-то в джихаде, чтобы приобрести его снаряжение. «Валякин каздау миналь джихад рахбатун фима инда Аллахи джалю аля». Однако изначально его намерение, то есть джихаде, получить то, что у Всевышнего Аллаха. «Мухлисан фиги ливаджиля» – делать ради Аллаха. Лякин ата газа мазиядати таргибля. Однако Всевышний Аллах мало того, что обещал вознаграждение на том свете муджахида, еще и побуждал. То есть здесь что-то им обещал. Валям яхтасар аля гави дуне. Баль кальба муалляку найден биляхри. Человек не ограничивается, то есть только этим мирским. Также его сердце связано с тем светом. Фагаза нау ля басави. То есть в этом проблемы нет. Ля ядхуль финау ля уль. Не заходит в первый вид. Мимма закара усали фиазиляя. А если же он желает только мирского, тогда он заходит в ширк. Это что касается первого вида людей, которые заходят в этот аят. Анна уфани, второй вид. Мадакара у салиф, мимма ядхулю тахта азиляя. То есть из того, что говорили салифы, из того, что заходит в этот аят. Манкана юриду льхаята дунья вазина тагануаффи ляйхи маамалихум фига вагум фига ляйу хасун. То есть тому, кто желает ближайшей жизни и ее прелести, мы полностью воздадим в ней за дела их, и не будут они здесь обделены. Когда человек делает какие-то праведные дела ради имущества. То есть он делает какие-то праведные дела, чтобы приобрести деньги. То есть некий человек учится в каком-то, допустим, шариатском университете. Допустим, в Азгаре, или Джамии аль-Исламия в Медине, или в Рияде, и так далее, и тому далее. То есть там, где дают образование религиозное. И он это делает для того, чтобы потом приобрести какую-то профессию. То есть вот это все его намерение, на нем оно кончается. То есть он это делает для того, чтобы приобрести профессию, чтобы потом быть преподавателем в этом университете. Чтобы его поставили имамом мечети. То есть учится в Азгаре и говорит, допустим, мне там муфти не даст имам мечети, если я не привезу шагаду сановийскую. То есть быть имамом мечети и так далее, это же миналь ибадат, правильно же? Он только для этого, то есть все его намерение только такое, чтобы потом там работать и зарабатывать деньги. Валяйся, или же преподает, учит Коран, берет Коран, учит, допустим, все его кираты Корана и так далее, чтобы получить иджазу, чтобы потом быть преподавателем Корана и зарабатывать на этом. Валяйся фихам мигерафуль джагаля, то есть у него нет намерения избавиться от невежества, анна всеге. Нет у него намерения, то есть, чтобы не присутствовать его намерение, то, что раб должен знать приказы его Господа, ванаги, и запреты, варрагаб фиджанна, и нет у него желания к раю, вама юкарибу минга, и нет желания того, что приближает к раю, вальхараб минаннар, вама юкарибу минга, и избегание от огня, и того, что приближает к нам, фагаза дахлим фидалик, эти люди тоже заходят туда. А у хафиза аль-Куран или якуна имаман филь масджид, или человек учит Куран для того, чтобы быть имамом мечети. Ва якуну лягу риск аль-лази яти мин байти аль-маль, и чтобы потом получать зарплату. Фа гарадаху мин хаза ль-амаль инна магу аль-маль. То есть все его намерение это только имущество. Хаза лям ямаля амаля салиха. Этот человек не делает праведных дел. Ва инна маль амаля лази фи захири анна салих, ва лякин фи батани якада рада би дуня. Несмотря на то, что его дело внешне выглядит благим, однако Баракулуфик на самом деле он желает этого, то есть мирского. То есть он не делает вообще тот мухлис лилля дел. Но здесь он баракулуфик, он только ради этого делает. У него ихласа нету. Чем второй от первого отличается? Первый дел ради Аллаха, ну, чтобы Аллах ему дал вознаграждение здесь. А второй делает ради имущества. То есть не ради Аллаха, а делает все ради имущества. То есть он вообще даже об Аллахе субхана ва тааля не вспоминает. Да, только мирские причины. Очень близко, наверное, к показухе эта вещь. Ну, шире, чем показуха. Ваннау фалис, третий, ахлю рия, лявина ямалюна ля амаль ля жир рия. То есть, третий вид, это люди, которые совершают показуху. То есть, делают дела ради показухи. И четвертый вид, лявина ямалюна амаля салиха умаакум накадмина навакад ислам. То есть, те, которые делают праведные дела, однако они делают что-то такое, что делает их ислам недействительным. Или же изначально они вообще кафиры, иудеи, христиане и так далее. Они же тоже иудеи, христиане, праведные дела делают, правильно же? Благочестие ради Аллаха же они делают, садака ради Аллаха дают и так далее. Ямалю амаль салиха юсалли ва юзаки ва это саддак ва якра валь куран ва ятлю ва лякин гу аль мушрику ширка лякбар. То есть тот человек, который делает праведные дела, молится, дает закят, садака дает, читает Куран, однако он совершает большой ширк. Хазава инкаля иннаху мумин, а этот человек, даже если он скажет о себе, что он верующий, фаляйся бисадик, он неправдив, фидалик в этом. Ляннаху ляукана садикан ля вахад Аллах джалявали. Потому что если бы он был правдивым, он бы посвящал свое поклонение только одному Всевышнему Аллаху. Хази баду лянвал ляти дзукират тавсиру лхази закарат хавиль битавсири хази лая ва куллю гадахля тахта каули манкану юриду лхаята дуня вазината. То есть эти виды, о которых салифы говорили, что четыре вида людей заходят в этот аят, то есть, которым Всевышний Аллах сказал, тот, кто желает жизни ближней и ее прелести. Фагауляй джамия нарадуль хаята дуня вазината. Все эти люди желали мирских благ и прелести этих благ. Валям якун хамму фирид Аллах заваджаль ваталя бил ахирати минаслихи. И в своей основе у них не было желания добиться довольства Аллаха субхана ва тааля и того света. Бидалика ламаля лязи амилю, то есть теми делами, которые он делал. Гуна ишкаля ура дабаду ахлилям. Некоторые ученые, то есть, привели ишкаль, сказали, то есть непонятное место. Хуаналлах джалля валя кали филяйти ляти талиху уляйка лязина ляйси лягум филяхрити ленах. То есть дальше в аяте Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, это те, для которых в будущей жизни не будет ничего, кроме огня. Вахабита ма санау фига вабатлю макану ямалюн. И будет тщетно то, что они совершили здесь, и пусто то, что они творили. Или недействительно будет то, что они творили. Уанна хази фи куффар иля слиин, ауфи манкама бигиль мукафир. То есть некоторые ученые сказали, что это речь здесь идет только о тех кафирах, которые в своей основе кафиры. Или те, которые были мусульмане, но совершили какой-то куфр. Аммаль муслим аля зикамат биги арада дунья фаинна гуляет хуль фиазляя. Однако то, что касается мусульманина, который делает своими делами и желает нечто мирского, не заходит в этот аят. Некоторые так сказали. Аль-джаваб, то есть ответом, аннаху ядхулю. То есть этот мусульманин заходит в этот аят. Лянна салифа адхалю аснафа миналь муслиминов и азляй. Так как салифы ввели некоторые виды мусульман в этот аят. Валь-ваид бикауля, что касается угрозы, словами уляйка лязина ляйса лягум филь ахирати иллян-нар. Это те, которым на том свете не будет ничего, кроме огня. Фиман канат ирадуту лхаяти дунья фалям ятакаррабу лиллахи бишай. Это в отношении тех людей, которые желали только чего-то мирского и вообще не приближались к Аллаху субхана ва тааля чем-то. Ман кана юриду лхаята дунья вазинатаха нуваффи илайхи ма амалюхум фиха ва хум фиха ля юбхасун. То есть те, или тому, кто желает жизни ближней и ее прелести, мы полностью воздадим в ней за дела их. И они не будут здесь обделены. Фагауляй араду дунья бикулли амаль. То есть эти люди, кафиры в своей основе, они всеми своими делами желали только мирского. Валяйся маху миналь имани валь ислям мусахи ля асля амалихим. И не было у них имана, или же ислама, которые бы делали действительными и дела. А дела кафиров, барак луфикум, все недействительны. Фагауляй мухаллядуна финар. Эти люди, они вечно пребудут в огне. Амма лявина маху асля лиман ва асля ислям, аллави ясиху биги амалиху. А те, у кого есть основа имана и основа ислама, который является причиной того, что его дела становятся действительно фагаза кад яхбату ламаль. То есть у этого человека какие-то дела могут стать тщетными, баль яхбату амалю лязи ашракафи, то есть те дела становятся тщетными, в которых предает Аллах сотоварищи, уарада би дуния, и те дела, которые он стремился к мирским благам, уама адаху ля юхбат. А другие же дела, то есть которые он делал ради Аллаха, ради того света, ради рая, они не будут тщетными. Лянна магу асаль иман, так как у этого человека есть основа имана, лязи юсахи гуль-амаль, который делает его дела действительно, лязи лям юхали ту ширк, то есть которым нет ширк. То есть баракулуфику можно сказать так тоже, как говорят ученые. То есть тому, кто желает мирского, у него баракулуфик, таково его наказание. Ляйса лягум филяхир тилянар, в огне, на том свете ничего не будет, кроме огня. А мы говорили баракулуфику, что акида ахли сунна джама, в вопросах баракулуфику ваад валь ваид, то есть в вопросах обещания чего-то, вознаграждение какого-то или же угроза за что-то, у вас есть вещь, называется шурут, есть вещь, называется мавания. Условия, и чтобы не было никакого препятствия. И поэтому мы говорим, что тем людям, которые желают дуния, им ничего не будет, кроме огня. Вот таково их наказание. Однако, иногда может быть в определенном человеке какое-то препятствие. А это если это у человека асуль иман есть, основа имана есть, это препятствие тому, чтобы он навечно остался в огне. Как ученые говорят, как об этом сказал шейх Усаймин, в отношении аята «Ва ман каталя муминан мутаамидан фаджазауху джаханнама халидан фига». И тот, кто убьет верующего в преднамерении, ему наказание – вечное пребытие в огне. И он говорит, таково наказание тому, кто убивает верующего. Однако, если тот, кто убил верующего, сам является верующим, у него есть причина, которая мешает навечно в огне остаться, а это то, что он верующий. Как приводит пример, то есть дунья у нас сын, отец, то есть их связь, то есть сын и отец, связь их обязывает чем, чему. То, что если отец умирает, он сын получает наследство. Так или так? А если сын убьет своего отца, то он лишается. Почему? Потому что есть мания, препятствие, которое лишает сына этого наследства. И вот так вот у нас баракулуфикум есть шурут, есть у вас мавания. И шейх говорит, что в своей основе это тая для каферов. Но туда верующие заходят, но верующие навечно в огне не останутся. Почему? Потому что у них есть асуль-иман. Или же, может быть, те дела, которые они совершали, баракулуфикум, ради той жизни. То есть у них получается, у этих те людей, у которых есть асуль-иман, у них получается разные дела были. Были те дела, которые они совершали только ради Аллаха, и были такие вид дел, которые они делали только ради благ этих земных. То есть те дела, которые они делали ради благ земных, они тщетными, они попадают в ширк. И в судный день, если Аллах им здесь не простит, то есть если они таубу не сделают, они будут положены на весы, то есть чашу весов, этот маленький ширк. Но у них есть их и другие дела, а это те, которые они делали ради Аллаха, ради того света, ради вхождения того, чтобы Аллах их вел в рай, и ради того, чтобы Аллах их спас от огня. И поэтому шейх говорит, «Файдан фаазиль ая фигаль ваид», то есть в этом аяте угроза. «Хадаль ваид яшмалю камадакар нарба ат аснаф». И эта угроза охватывает четыре вида людей. «Камакаль ахлюляйм», как сказали ученые, «Индаль ибра тагуна биллав сляби хусус и сабаб». То есть мы считаемся, правило такое, мы считаемся со словами, а не считаемся с причиной. То есть этот аят был ниспослан по причине кафиров. Но у нас бараклауфикум айбрату биллав сляйса би хусусе сабаб. Мы считаемся с тем, на что указывает этот аят, намного больше, чем считаемся с причиной бараклауфик. Хоть причина тоже является важной. Фахия уинканат фикуфар. То есть этот аят, даже если он говорится в нем в своей основе о кафирах, дакин лавзуга яшмалю манарад аль хаята дуня мин гайриль куфар. Однако охватывает также тех, кто желает мирских благ, не из кафиров. Каля уфис сахиха наби Хурайра, каля Расулла, то есть также в сахих пришел от Абу Хурайра, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тайса абду динар, тайса абду дирхам, тайса абду хамиса, тайса абду хамиля. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, несчастен раб динара, несчастен раб дирхама, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства. Иля ахриль хадис, и так до конца хадиса. Ваджу шахи, то есть лицом довода, мин залик аннаху даа аля абди динар. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал дуа на раба динара. У аля абди дирхам, на раба дирхама. Мы знаем, да, динара это золотые монеты, дирхама это серебряные монеты. У аля абди хамисати сделал дуа против раба одежды. У абди хамиляти и раба убранства. У абду динар гуа лязи ямаль амаль лязи динар. То есть кто является рабом динара? Тот, кто делает какие-то дела из-за динара. Если бы не этот динар, то его ничто бы не заставило это делать. То есть, если бы не эта одежда, то есть, он бы никакого дела не делал. То есть, он пожелал этого дела и начал делать это дело только ради динара. Ляжли хази дуни, из-за этого мира. Ляжли дирхам, из-за дирхама, ляжли джах, из-за положения, ляжли макана, чтобы у него в обществе какое-то положение было. Ляжли хамиса, ради одежды, джамиля, хамиля, или же убранства какого-то. Вакад саммаху наби саллаллаху алейхи абидан ли динара. И пророк саллаллаху алейхи в этом хадисе назвал его рабом динара. Потому что, видите, мы же помнили, говорит, что любого человека заставляет двигаться что? Любовь. И поэтому тот, кого заставляет двигаться любовь к Аллаху, делать дела ради Аллаха, он раб Аллаха. А тот, кого заставляет что-то другое двигаться, то есть любовь к чему-то, он раб этой вещи, которую любит. Фадалля далика алянна гумина ширк. Это указывает на то, что это является ширком. Лянна ль убудия дараджатун. Мин га убудия ту ширк лазгар, ва мин га убудия ту ширк лагвар. Так как поклонение, там есть разные степени. Есть люди, которые поклоняются, своим поклонением попадают в маленький ширк. Есть люди, которые своим поклонением попадают в большой ширк. Фалидалика фалляви юшрику бигайри ляхи джалля ва аля. الشرك الأكبر وعابد له أهل الأوثان وعبدة الأوثان وأهل الصليب وعبدة الصليب. То есть те, которые совершают большой ширк, это те, кто поклоняется идолам, те, кто поклоняется кресту. وكذلك من يعمل الشرك الأصغر. Таким же образом тот, кто совершает маленький ширк, يتعلق قلبه بشيء من الدنيا. Тот, кто связывает свое сердце с чем-то мирским, فهو عابد لذلك. Он этим самым поклоняющимся является этой вещи. Юкалю абада гада шай, говорят, поклоняется этой вещи, ляннаху гуалляви харрака химатаху, потому что эта вещь, которую он любит, она заставила его двигаться, то есть возбудила в нем желание. Ва маалюмана наль аб мутиун ли саиди, и общеизвестно то, что раб подчиняется своему господину. Мутиун лягу айна маваджаха утаваджа, подчиняется своему господину, и куда бы ни направил его господин, он направляется. Фагаза лязи харракатху ва химатаху ли дуня ва ли динар. Или абдун лягай. И тот, кто заставляет, тот, кто начинает двигаться, у кого желание появляется из-за дуни, из-за мирского, из-за динара, из-за дирхама, он этим самым поклоняется этой вещи. Лянна химматуху, химматуху муталлика битилька лишь, так как его желание связано с этими вещами. Вайза ваджада ляга сабилян тахарака иляй. И поэтому, если человек находит путь к этому, он начинает двигаться к этому. Бедуни назар хальгуа юафику далика лямр Аллахи джаллаваля амля юафику амр Аллахи джаллаваля ва шарах. Несмотря на то, что соответствует это приказам Аллаха субхана ва тааля его шариату, или же не соответствует приказам Аллаха субхана ва тааля его шариату. Брат говорит, если человек делает благое дело искренне, чтобы через это дело попросить у Аллаха что-то для этого мира, попадает ли он в ширк? Попадает в тот момент, когда он это делает только ради того, чтобы попросить у Аллаха только для этого мира. А если же человек, баракаллаху фикум, обращается к Аллаху субхана ва тааля и надеется также за дуа, баракаллаху фикум, когда человек дуа делает, это же ибада, Аллах субхана ва тааля любит же и вознаградит же человека за то, что он обращается к нему. То есть и у тебя есть тихдар в сердце, это есть, то, что ты просишь у Аллаха субхана ва тааля, Аллах тебя за это дуа вознаградит, даже если ты просишь что-то для этого мира, то это ширка не будет. Что касается масаль-льба, очень опасно, братья, вот это раздел Варкулуфи. То шейх сказал, масаля туль-уля, ирада туль-инсани дунья биамель-аль-ахра. То есть из этого раздела мы изучили то, что желание человека обрести мирские блага за счет содеянного им для будущей жизни, что это является чем? Ширком. Что это является ширком. Желание человека обрести мирские блага за счет содеянного им для будущей жизни. То есть те дела, которые он должен посвящать для будущей жизни, он делает для этой жизни, это является ширком валиязубилля. Второй тафсир аяти гуд, то есть тафсир аята и сура гуд, мы это разобрали. Третье, ат-тасмиату линсан аль-муслим абада динари ва дирхами валь хамиса. Именование мусульманина выражениями раб динара, раб дирхама и раб убранства. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям так назвал мусульман. Четвертое. Тафсиру залика бианнаху ин оти ярады яу ин лам йота сахит. Высказывание, разъяснение этого тем, то есть почему он раб. Разъяснение это тем, что он доволен, если даровано ему благо, а если он не получает этого, то он начинает сердиться. Пятое, мас'аля, каулюгу та'иса ван такас, то есть высказывание посланника Аллаха салам, да будет он несчастен и опрокинутся его дела с ног на голову. То есть, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа против этого человека. Шестая кауль, вайдащика фалян такаш, то есть его высказывание, даже если он будет уколотым колючкой, да не излечет он ее. То есть так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал на него дуа. Седьмая файда, седьмая масаля, афтана аль-муджахид аль-маусуф битилька сифат. То есть восхваление муджахида, обладающего указанным в этой главе качествами. Баракаллаху фикум. Есть вот, например? А вдруг он не занимается показом? И общие напоминания надо делать, но инкар делать, это же дела сердец, откуда ты знаешь, что в сердцах у людей. Иногда человек, баракаллаху фикум, смотрите тоже, как может быть. Иногда человек делает какое-то дело при людях, чтобы побудить людей делать это дело. Помните, как хадис «Ман санна фил исляме суннатан хасана»? И люди могут подумать, что он это делает неискренне, что человек это делает, занимается показухой. А на самом деле его намерение побудить людей к тому или иному делу. Также может же быть такое? Поэтому, то есть, сердца людей не надо влазить. Но если только это совсем явно, как в русском скетче послать, себя не похвалишь, никто не похвалит. Если только так не делает, тогда это другой вопрос. Ассаллаху аля фаляфи. Не, мы говорили, перечисляли раньше. То есть 10 я так не могу, может. Ну давайте попробуем вместе вспомнить. То есть первая вещь, через которую прощаются грехи, то есть кроме таубы. Ну первая вещь тауба, понятно, да? Первая вещь, то, что Всевышний Аллах Субхана Таля, когда человек совершает какие-то благие дела, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, допустим, говорил про омовение. То, что омовение, человек, когда делает, допустим, омовение, с последней его капли, когда моет лицо, с последней капли выходят грехи, его вот то, что он вил, и так далее. То есть, вот это праведные дела. Вещь номер два, то есть, которая стирает грехи, это какие-то испытания, масаиб, аль-баля, то есть, Всевышний Аллах спонтали, когда посылает какие-то несчастья людям. То есть, как пророк саллаллаху сказал, даже если иголка уколет человека, то есть, печали, грусть и так далее, то есть, все вот эти вещи являются тем, что стирает человек. Вещь номер три, это сакаратуль-маут. То есть агония смерти. Это то, что человека тоже прощает грехи. Вещь номер четыре, баракаллаху фикум, это мучение могилы. То есть то, что человеку прощает грехи. Вещь номер пять, до мучения могилы, мы забыли, это шафа. В хадисе пришло, что если человек умрет и 40 единобожников делают за него джаназа, Всевышний Аллах принимает их шафа. Вещь номер пять, то есть дуа какого-то человека в этом дуне тоже за человека, чтобы Аллах простил ему. Потом дальше вещь номер шесть у нас баракаллаху фикум, ужасы судного дня. То есть ужасы судного дня. Йом аль-Киям ти ахваль. Ахвалю йом аль-Киям. Баракаллаху фикум. А? Худуд? Да, аль-худуду кафаратун ля ахлия. Точно так же наказание, если человек совершил тот или иной грех, за который есть хад в дуне. То есть, когда всем руку отрубают вору, или же прелюбодеи закидывают и так далее, и тому подобное. Ну и там уже на судный день это у тебя расчет, баракаллаху фикум, мизан. Сам джаганнам тоже чистит человека, да. Потом весы, взвешивание весов, дел и так далее. Потом шафа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на том свете. Шафа верующих, шафа ангелов и так далее, и тому подобное.